День второй. Полезная на день. Работа и самооценка. Как прокрастинаторы относятся к критике? Обычно болезненно. Почему? Ну, во-первых, потому что у многих отрастают когнитивные искажения вроде черно-белого мышления, персонализации или долженствования, плюс наросты типа синдрома отличника. Во-вторых, мы знаем своих скелетов в шкафу поименно. Вы понимаете, что могли сделать проект куда лучше, но 3 из 4 дней потратили на пустую возню, а потом ударно за день с пеной у рта, или что снова до утра смотрели сериал, поэтому сегодня вы вроде вареного шпината. Вот в итоге и раздражает, что и могли лучше, и время было, а все опять как попало. А критикой вам бьют по самым слабым, тщательно скрываемым от других точкам. И попадают. Приятного мало. Сращивание «я» и работы. А дальше вообще начинается волшебство. Следите за руками. Первое. Как профессионал, вы и сегодня, и через месяц примерно на одном уровне. То есть вы знаете примерно свои способности. Второе. Но сегодня вы задавили прокрастинацию, вложили силы и умения, и вас похвалили. А через месяц вас разнесли в щепки за такую же работу, потому что вышел новый сезон про панд кровососов и даешь по 8 серий за ночь. Третье. В итоге рождается вывод, что дело точно не в уровне. Он-то примерно тот же. А дело в том, что вы и работа — одно целое. Когда я хорошо ее делаю, я и сам молодец как личность. А когда плохо — лузер и балбес. Четвертое. Готово. Теперь критика вашей работы поступает не только на счета профессиональных, но и на счета ваших личностных качеств. Ругают работу, ругают меня. Есть, правда, один нюанс. Вы, как уникальная личность, как Иван Иванович Иванов, намного больше своей работы, и ей точно не определяетесь. Другое дело, что она заняла так много лишнего места в вашей жизни, что уже подменяет саму жизнь. Правда в том, что когда кто-то критикует вашу работу, он чаще всего не критикует вас, как Ивана Ивановича. Он не критикует ваш реальный уровень, который вы так и не раскрыли полностью, кстати. Он критикует подделку, собранную жертвой прокрастинации, Иваном Ивановичем. Разделение «я» и «работы». Нам нужно отделить личность от работы, чтобы не ловить на себя все снаряды. Принимая все на личный счет, мы получаем слишком много ненужных стрессов и неврозов. Это лишнее. Долой скелетов. Когда вы, зная свой реальный уровень, начнете показывать его в деле со стабильным качеством, без прокрастинации, стрессов станет меньше. Я хорошо знаю, что я, как профи, могу отлично выполнить задачу N. Я взялся за работу, которая мне по плечу. Если ругают, буду разбираться в причинах и что-то менять. Обычная рабочая ситуация. Я уже не гоняю внутри чугунную мысль, что я, Иван Иванович, вовсе пропащий человек. Чувствуете разницу? Долой показуху. Будучи в рабстве, не все, но многие скрывают реальность за показухой. Никто не должен заподозрить, что вы не супермастер на все руки. Что чего-то не знаете, не умеете, не совсем понимаете. Любые нападки на результат работы воспринимаются как опасность провала. Мы боимся, что фейковую показуху раскроют, а вместе с ней раскроют и вас как личность со слабостями. Мы же срослись, помните? Если показуху убрать, станет проще. Теперь вы транслируете реальный уровень. Теперь нечего бояться. Этого я не умею, вот и все. А это, наверное, смогу. Вот это точно по мне. Когда показуха уходит, отпадает нужда в масках. Вы становитесь профессионалом с конкретными возможностями. Уже не страшно, что не знаете. Научитесь. Уже не стыдно показывать работу, потому что не показушничали и сделали, как могли. Иван Иванович как специалист, а не как человек, понимаете? Совет дня. Специально для фрилансеров. Режим, режим, режим. Вам жутко нужен режим. Важно научиться начинать и заканчивать день в одно время. Очень нужно. Знаю, сложно. Я сам был фрилансером много лет. Помню, как пьянит мнимая свобода и как ненавистен будильник. А потом сбой биологических часов на 6-12 часов, туда и обратно. Каждый месяц или пару недель — это жесть. Это уничтожение дисциплины и сильнейший удар по физиологии и эмоциональному состоянию. С таким хаосом внутри бороться с прокрастинацией глупо. Помиритесь с будильником. Заставляйте себя. Ищите цели и мотивацию, но приучите себя к режиму. Не идет текст? Пусть не идет. Пусть разнос получу, наука будет. Но я не лягу из-за него в 5 утра. Не отвечает клиент, да и бог с ним, лечь вовремя важнее. Настройтесь на один режим. Пусть даже сперва у вас будет 2-3 гулящих часа. Нормально, потом подтянете. Но без режима амба. Уж поверьте старому битому фрилансеру. Как переломить хронически неправильный режим, когда, например, вы работаете только ночами, а встаете к вечеру? Радикально. Не спать после ночи и проработать еще день, чтобы лечь нормально вечером, а потом встать утром по будильнику, повторять ежедневно. Только так. Помучиться день, в особо запущенных формах 2, чтобы сохранить месяцы. Иных вариантов не знаю. Постскриптум. Вполне возможно, что для тех, кто не может сам справиться с режимом, на базе Dela.pro мы сделаем что-то вроде систем публичного обещания или групп режимщиков с отметкой «каждый день в нужное вам время». Если идея интересна, не поленитесь. Напишите нам в онлайн-чат на сайте или через мессенджеры, почту, систему обратной связи. Чем больше реакции соберем, тем быстрее сделаем.